Всем-всем он обязан ей, и подвигом в Испании, и генеральскими звездами. Отчего же забытая Люся возникла вновь, как в сказке, как во сне? И так же, как во сне, сердце заходится от необъяснимого восторга и тяги к воображаемой гаремной жути. Вся загадка в ее глазах, устремленных на него. В них, бездонных, вся тайна, ответ на сложные проблемы, которые любой женщине покажутся простыми, даже пустячными. При ней ему всегда хотелось что-то доказать, и с ней бы он точно кончил жизнь где-нибудь под забором. Да, встречи с прежней неудавшейся любовью ему противопоказаны. Утвердившись в этой мысли, он, тем не менее, дал Людмиле номер служебного телефона и не то чтобы разрешил, а прямо-таки просил позвонить. Маленький домик, куда они приехали, поразил его своим ветхим видом и простой обстановкой, если не сказать убогостью. Он даже не сразу сообразил, где они находятся. — Ты, конечно, привык к генеральским апартаментам, — сказала нараспев Людмила, окинув его внимательным взглядом. — А у нас тут скромно. Ты уж извини. Надежда сжалась от стыда. По ее разумению, вовсе незачем было тетке притворяться и заискивать. — Нет, очень мило, — ответил генерал, оглядывая разрисованные цветочками обои на тонких дощатых стенах и оконную занавеску с чайками. Так у меня было в Черкизовке. Людмила быстро взглянула на него, ничего не сказав. В Черкизовку молодого Камеска Павлова отправили как в ссылку, когда его карьера стала рушиться. А началось это после того, как она ему отказала. Очень хорошо помнилось, как лобастый, угрюмый. Он появлялся всюду, куда приходила она. Волком смотрел на высоченных кавалеров. С Пашей Выходцевым даже схватился, чуть до пистолетов не дошло. В Черкизовке, кажется, он и повстречал свою будущую жену. И, наверное, готов был взять любую, ибо в тот момент его могла спасти только женщина. Людмила еще раз бросила испытующий взгляд. Перед ней сидел человек, в котором трудно было узнать прежнего Митю. И свое тогдашнее поведение, свой смех, она уже не могла понять и оправдать. Незаметный мужичок-боровичок оказался крепок, крепче тех рослых красавцев, которые ей застили свет. Уверенности, которая делала ее неотразимой, в Митиных глазах сильно поубавилось. И все же временами она чувствовала себя моложе племянницы, которая еле двигалась по комнате и безучастно поглядывала в окно. У Людмилы все горело в руках. В один миг стол сделался праздничным. Она понимала, что ни колбасой, ни котлетами ей не удивить генерала. Зато картошку, знаменитую Синевскую, она могла приготовить 30 способами и выбрала самый удобный и быстрый. «Что-что, а нашу Синевскую картошку ты не пробовал», — сказала она, подавая на стол дымящуюся сковороду. «Так ты не живешь здесь?» — изумился Дмитрий Григорьевич. Об этом Людмила предупредила его. Но то ли он забыл, то ли проверял себя заново. — Вот хозяйка! — кивнула она без улыбки в сторону племянницы. — Она у нас девушка скромная. — В кого? — искренне удивился генерал. На столе возникла бутылка коньяка, припасенная Людмилой еще с апреля. И Надежда побеспокоилась за тетку. После первой рюмки та расцветала, говорила умные вещи, но после пятой становилась мрачной, раздражительной и, главное, напрочь исчезала ее привлекательность, которую даже Надежда в своем возрасте